Глава 30. Упреждающая правда. Не скрывай своих стремлений, когда у тебя что-то есть и когда у тебя ничего нет. Ночь с темными горами на заднем плане освещали огни. На асфальте между протяжной взлетно-посадочной полосой и белым зданием длинный стол для совещания отбрасывал тень на развязку перед строением. Разделяемые столом отбрасывали тени и три человека. Один был иностранцем в костюме, высокий мужчина сквозь очки воззрился на двух остальных. Одним из них был парень в костюме, а вторым – девушка в белой сорочке. «Итак, Саяма и Синзи, хотя вы только вернулись, мне бы хотелось услышать ответ». Парень в костюме, Саяма, повернул к нему пристальный взгляд. «И что ты подразумеваешь под ответом, Роджер-кун?» «Как я уже говорил, речь идет о прекращении пути Левиафана с пятым гиром». На этих словах Роджер потянулся к карману. Люди в белой защитной униформе у здания заготовили различные оружия, но Роджер проигнорировал множественный металлический шум и вытащил руку. Синзи уставилась на то, что он держал. «Конверт?» «Тестамент. Письмо внутри содержит инструкции, которые передал нам мистер Ричард Сандерсон. Он предоставил нам всю полноту власти, полученную от пятого гира, и это наша причина для прекращения пути Левиафана». Роджер поместил белый конверт на стол и затем вернул руку в карман. После чего вытащил небольшой черный прибор. «Могу я включить этот магнитофон? Мне бы хотелось записать твой ответ и все, что к нему приведет». Роджер поместил записывающее устройство на стол. Старый магнитофон издал гулкий стук, а кнопка записи уже была включена. Остался лишь тихий звук вращения пленки. Роджер поправил очки, осмотрел сначала всех собравшихся у белого здания и затем перевел взгляд на парня перед собой. В глазах Саяма стоял пронзительный и в то же время невозмутимый взгляд, но Роджер встретил его совершенно иначе. Он улыбнулся и прищурился. «Согласно нашему расследованию, посредник пути Левиафана записывал разговоры своих переговоров. Я подумал, что облегчу твои заботы, также оставив доказательства для последующего использования». «Судя по всему, ты несколько заблуждаешься». «И в чем же?» «Это не для переговоров. Это мое хобби». У Синзи рядом с Саямой подкосились колени, словно порвались веревочки, которые ее поддерживали. Но она быстро пришла в себя и ухватилась за него. «Прекрати, Саяма-кун! Это записывают!» «О чем ты говоришь, Синзи-кун? Я всего лишь избежал оставлять недоразумения в записях о ком-то вроде меня, чье имя определенно войдет в историю». Синзи улыбнулась и дважды кивнула, после чего повернулась к Роджеру. «Вы можете это удалить?» «Не могу». На этот раз она упала на колени полностью. Саяма и небольшой зверек на его голове скользнули по ней взглядом, но вскоре повернулись к Роджеру. «Ну что ж», – начал он, – «как насчет того, чтобы начать?» Услышав слова Саямы, Синзи, сидящая на земле, подняла взгляд. «Начать?» – подумала она. «О чем тут говорить? У них есть письмо». Ее же вопрос поднял девушку на ноги, и она увидела Саяму со скрещенными руками и слегка наклоненной головой. «Ты можешь вытащить это письмо и снова его прочесть?» «Зачем? Помнится, его содержание уже известно». Саяма засунула левую руку в карман. Люди в синей защитной униформе на взлетной полосе нацелили на него оружие. К нему донеслись металлические звуки, но Саяма не обращал внимания и не убрал руку из кармана. «Роджер-кун, ты сообщил о передаче полномочий мистера Ричарда до того, как вытащил магнитофон. Это оставляет определенную возможность». Синзи осознала, что он пытается сказать, поэтому заговорила вместо него. «Он пытается записать наше признание завершения пути Левиафана, не записывая части передачи полномочий? Но тогда...» «Да, вполне возможно, что передача полномочий мистера Ричарда Сандерсона – это ложь. Этот документ, вероятно, был фальшивкой, даже когда его читали вчера. И, возможно, поэтому он пытался записать наше обещание, не оставляя никаких записей о фальсификации. С рукой по-прежнему в кармане Саяма глянул на Роджера. «Но, разумеется, вы не прибегнете к такому дешевому трюку. Верно, Роджер-кун? Как и высказывалось ранее, создание фальшивки повлечет за собой вечный позор. И все же я бы не прочь просто еще раз просмотреть документ». «Не слишком ли много подозрений против правдолюбивого американского УКАД?» Реплика Роджера предназначалась для того, чтобы оставить в записи свой дискомфорт от подозрительных нападок. Другими словами, он не будет сдерживаться, если докажет свою правоту. Но Саяма проигнорировал попытку врага его ограничить. «Прочти его. Я хочу, чтобы эта пленка записала, что там слова мистера Ричарда Сандерсона. О, и еще одно!» Саяма наконец-то вытащил левую руку из кармана. «Для поддержания моего хобби, как насчет того, чтобы мы оба записали этот разговор?» Он выложил на стол портативный диктофон, и тот уже был включен. Если Роджер сейчас не сможет прочесть содержимое конверта, это будет значить, что там содержатся фальшивые данные, и он не может позволить их записать. Тем временем конверт лежал на столе, и Роджер его не трогал. «Давай заключим пари, посредник». Он поднес руку к рукаву костюма и вытащил небольшую металлическую коробочку. «Я тебе его не показывал, но можно сказать, что это мое оружие. Там содержится концепт, чтобы показывать другим ложную реальность. Но я отложу его в сторону. Я не испытываю в нем необходимости». Синзи из-под лобья глянула на коробочку и Роджера. «Откуда нам знать, что вы уже ее не использовали?» Ответ донесся слева. «Не волнуйтесь», — сказала Гиес. «Я наблюдала, и показатели философского камня исходят только от той коробочки». «Ясно», — сказала Синзи, кивая. Есть вероятность, что даже заявление Гиес являлось частью ложной реальности. Но попытайся мужчина что-то сделать, она бы его остановила. Она бы не позволила ему даже шевельнуть рукой. Затем Роджер кивнул и указал на коробочку, которую поместил на стол. «В моих снах вы проснетесь, как только осознаете, что спите». На словах Роджера Саяма медленно потянулся, хватая Синзи за грудь. Его рука будто бы проверила эластичность и форму, и он кивнул. «Даже сон, основанный на моих воспоминаниях, не сможет воссоздать это ощущение. Следовательно, это реальность». Тело щупающего парня качнулось от апперкота. Он и Баку на его голове повернулись к девушке. «А это за что? Уже проснулся?» Она указала на Роджера, который смотрел на них с тупым выражением лица. «Необычный способ проверки. Для Синзи-кун и меня это вполне нормально. Мы делаем такое постоянно. Это записывают, верно? Мы делаем такое постоянно. Ох, какая прелесть! Вот и все. Теперь давайте отложим в сторону сложные вещи и продолжим простые переговоры. Что за взгляд, Синзи-кун? Но в этом есть свое очарование. В общем, Роджер-кун, ты поднял свою ставку, отставив свое оружие, верно? Ты говоришь, что содержимое конверта настоящее, а значит, если наши подозрения окажутся ошибочными, мы не сможем позабыть о добросовестности, которую ты нам продемонстрировал. Можно сказать и так. Согласился Роджер. Однако Саяма продолжил, словно все было в порядке вещей. «В таком случае мы тоже поднимем ставку. Этой ставкой будет наше сомнение. Если ты говоришь правду, и вся полнота власти над Пятым Гиром действительно принадлежит американскому УКАД... О, я знаю! Я скажу это прямо здесь!» Саяма не колебался. «Мы сдадим все права пути Левиафана!»